Глава 15. Цацку Никитична выронила тут же, как только взяла ее в руки. «Вы чего трофеями разбрасываетесь? Мы с Георгием из-под вражеских пуль ценнейшие вещи вытаскиваем, а вы ими об пол стучите». «Что не так, Алевтина Никитична?» Коготь, в отличие от Гордея, чутью своей главной ворожеи доверял. «Древние это, очень темные», — поджав губы, ответила бабка. «Исследовать можете?» «Не здесь. Да и браться за это я не буду. Нужна магическая лаборатория, прикрытая щитами 50 уровня, а то и выше. Разрушить могу, разуплатить до пепла. Ну вот еще, разуплатить. Я лучше ее в ломбард сдам». Гордей наклонился, чтобы поднять золотой обломок. «Не смей!» — прикрикнула на него Никитична. «Никогда не трогай незнакомые артефакты голыми руками, а то можешь и ноги протянуть». Порывшись в шкафу, Никитична вытащила оттуда и протянула Гордею войлочную варежку, очень похожую на те, что используют в банях, только с необычной разноцветной вышивкой. «В нее и заверни». «Спасибо, Алевтина Никитична. А вот это починить можно?» Гордей продемонстрировал Никитичне свою гордость. Изорванный в хлам костюм. Один рукав отсутствовал полностью. На спине разошелся шов, а галстук обрывком топорщился под подбородком. «Можно. А почему нельзя-то? Раздевайся давай. А в прошлый раз вы прямо на мне одежду починили». «Все верно. Но тогда я ее только подлатала, а сейчас мы еще и усилим». «Ничего не надо усиливать, просто верните, как было», — запротестовал Гордей. Его совсем не радовал тот факт, что бабуля выступит в роли модельера и что-нибудь в крое костюма поменяет. Вдруг ей брюки-клёш импонируют. «Ага, и будем после каждой операции костюмчик твой штопать. Тоже мне ателье нашел, как будто других дел у нас нет. Раздевайся, кому говорят». Бабуля вручила Гордею белый лабораторный халат и выставила его за дверь. Вернула она одеяние Гордею только через час, обрадовав, что костюмчик теперь в огне не горит и в воде не тонет. И владельца своего от разных напастей защищает. Кусок от него отрезать только бритвой можно, а жир и кетчуп можно выливать литрами. Ткань всю грязь будет сама отталкивать, в том числе и следы крови. Несмотря на бессонную ночь, Гордей, как только переоделся, сразу рванул к когтю и с порога кабинета спросил. «А у нас есть знакомые специалисты по древним и темным артефактам?» Любопытство в нем, как всегда, пересиливало усталость. Георг кивнул, но, как показалось Гордею, очень неуверенно. Глядя на Верену, встречающую их на транспортной площадке изумрудного города, Гордей никак не мог выкинуть из головы их совместный бой возле саркофага. При этом улыбка у него была от уха до уха, ибо представлял он не жутких бесов, выпрыгнувших из них из серого портала, а васильки. Симпатичные такие васильки на белом фоне, рассыпанные по белью дочери грозного когтя. Верена, видимо, догадывающаяся о причине нелепой улыбки на лице Гордея, его проигнорировала, поздоровавшись лишь с отцом. Гордея это не смутило. Его знакомство с Вереной было начато не с совсем верной ноты, но он не терял надежды наладить с девушкой контакт. «Гляди, что у нас есть!» На его ладони, прикрытой варежкой, которую ему дала Никитична, лежал золотой осколок с тремя драгоценными камнями. «Стой!» — заорал Георгий, увидев, что дочь потянулась к осколку. «Никитична запретила в руки брать!» Верена, несмотря на предостерегающий окрик, безделушку все-таки взяла, подкинула на ладони и поймала. «Алевтина Никитична — специалист авторитетный, но она не знает того, что знаю я. Пойдемте, покажу». После волнительного для Гордея полета на ковре-самолете Верена привела их в ту самую башню восьмого сна, где из саркофага произошел выплеск разрушительной энергии. Магию зеленые применяли или нагнали бригады мастеров, но от тотальных разрушений не осталось и следа. Изнутри купол башни светился навехонькой малахитовой плиткой. На стенах ровненькая мраморная штукатурка. Никаких следов копоти или пыли. У двери, ведущей в лабораторию, дежурила пара часовых в довольно странных доспехах. Выглядели они как средневековые рыцари, латы которых как будто бы вырезали из коры дерева. «Они самовосстанавливающиеся», — шепнул коготь, видя, как удивленно Гордей глазеет на латы. «Сами затягивают пробоины, и магия жизни пропитана насквозь». Верена кивнула стражам и открыла дверь в лабораторию. Комната была пуста. Кроме саркофага, стоящего на невысоком постаменте, и окруженного переливчатым зеленым полем, в ней больше ничего не было. Сам артефакт Хатшепсут сторожили еще 4 гвардейца в древесных латах. Ни один из них не шелохнулся, когда Верена, взмахнув рукой, убрала с саркофага защитное поле. Проведя ладонью по верхней грани саркофага, она нащупала небольшой скол, к которому приставила тот обломок, который ей передал Гордей. Кусок золота встал на место идеально. «Ну вот, видите?» «Да...» — протянул Гордей. «Встал как родной. Очень к вашей коробке подходит. И стоит, кстати, совсем недорого. За 100 искр отдадим. Берете?» «Не-а», — хитро улыбнулась Верена. «Дорого. Забирай обратно». Торговаться Гордей любил и умел. И затеял это все не корысти ради, а только из любви к искусству. Об артефактах он мало что знал, но был уверен, что целый саркофаг Хатшепсут зеленым нужнее слегка нецелого. Да и коготь вроде не возражал против того, чтобы казну изумрудного города растрясти на искры. «У меня как раз один ювелир есть, его от всяких древностей аж трясет». Гордей подошел к Верене, взялся за осколок и потянул. «И сейчас я к нему. Эй, он прирос!» «Последний приют Хатшепсут? Могущественный артефакт». Верена разве что язык Гордею не показала. «Заклятие самовосстановления умеет каждый маг 5-го ранга накладывать». 30 искр и ни копейкой меньше», — подергал за намертво приросший осколок Гордей, все-таки надеясь его оторвать. «Когда к вам привезли саркофаг, он был целым?» Георгий больше заботила безопасность дочери. «Я его сама получала и осматривала. Сколов не было. Что с этим осколком делали ведьмы?» Георг повернулся и вопросительно посмотрел на Гордея. Он-то сам ритуал разглядеть не мог, по причине того, что был занят. Прошибал спиной стены. Колдовали?» — предположил тот. «Ясно. Сами ведьмы где?» — продолжила допрос Верена. «Главное, сбежала. Остальных у нас шизы из-под носа увели. Сейчас, наверное, они в легионе». «Пап...» Верена перевела взгляд на отца. «Тебя шизы смогли кинуть?» «Не то чтобы кинуть. Там легион. Он дал им второй заказ. Я еще разбираться буду», — сбивчиво объяснил коготь. «Да, даже легенды стареют», — покачала головой Верена. «Скоро мне к тебе придется жить переехать, чтобы заботиться. От уличной шпаны защищать». Побагровевшего от злости когтя срочно требовалось спасать. «Ой, да перестань ты нагнетать! Мы с твоим отцом съездим в легион, построим их там, информацию выудим». «Было бы замечательно. Мы, конечно, проведем расследование, но от вашей помощи я бы не отказалась». «У меня с легионом временные проблемы», — выдавил из себя коготь. «Пап, может, тебе помощь нужна?» — уже на полном серьезе обеспокоенно спросила Верена. «Справлюсь», — отмахнулся Георг. «Но с легионом вам придется связываться по официальным каналам». «Свяжемся», — раздался голос за их спинами. «И обязательно сообщим тебе результаты». Гордей обернулся. На пороге стоял дачный дедушка, архимаг изумрудной кафедры. «Я тут случайно подслушал часть вашей беседы», — произнес Феликс. А Гордей подумал. «Ага, случайно. Стоял тут, грел уши старый хрыч». Следующей его посетила мысль о том, что уж архимаг-то точно умеет влезать в голову. «Георг, я знаю корень твоих проблем во взаимоотношениях с легионом». При этих словах и Георгий, и Верена стали мрачнее грозовых туч. «Ох, прости, старика. Я не хотел бередить старые раны. Я до сих пор соболезную вашей утрате». Гордею показалось, что коготь сейчас стукнет деда по макушке. Архимагу удалось зацепить, казалось бы, пуленепробиваемого шефа службы. «У меня сегодня ужин с главами легиона и магистрата. Я спрошу у Игната, что им удалось узнать у ведьм, и поделюсь этой информацией с вами». «Спасибо», — поблагодарил Георгий. «Да перестань. Это мне надо тебя благодарить за то, что помогаешь нам расследовать это служебное преступление. Ты же понимаешь, что этот кусочек не сам от саркофага откололся. Значит, это сделал кто-то из наших. И мне важно знать, кто». Гордей клял себя, на чем свет стоит. За то, что не решился у Феликса таки выторговать сколько-нибудь искр за возвращенный осколок саркофага. Коготь свиреный после слов Феликса о понесенной ими утрате замкнулись в себе и заметно расстроились. Продолжать торги в той ситуации было как-то совсем цинично. Но изящно намекнуть можно было бы. По приезде в службу Коготь отпустил Гордея домой, набираться сил и отсыпаться. Веер Бореи надо было сдать Марии, совсем как табельное оружие в конце смены. Идя по коридору, Гордей предвкушал визит к родителям. Там и отдохнуть как следует получится, и, наконец, выяснить, кто же из них наградил его магическим геном. Практической пользы от этого не было никакой, но Гордею было просто жутко интересно. Мысленно он уже был далек от всяких магических дуэлей, расследований и интриг. По телефону мама сказала, что ставит в духовку штрудель. А мамин яблочный штрудель обладал магией не меньшей, чем огненный меч Георгия. И тот, и другой разили наповал. Но у магии, как выяснилось, на Гордея сегодня были свои планы. Рассеянно поглядывая в окно коридора, он вдруг заметил, как зеленый кустик на газоне перед офисом службы вдруг отрастил себе ножки и перебежал к ближайшему деревцу. «Зелёные шпионят», — подумал Гордей и метнулся к стенке, чтобы, украдкой выглядывая, продолжать наблюдать за маневрами противника. Через пару минут он открыл для себя два очевидных факта. Во-первых, по газону перед службой перебегал с места на место не один разведчик, закамуфлированный под куст, а целых три. Во-вторых, у одного из них был дурной вкус. На торчащих из-под куста ногах были белые сандалии с черными носками. «Шеф, у нас перед зданием какие-то модники-кустики бегают. И за нами шпионят!» — ворвался Гордей в кабинет Когтя. «Есть такое дело», — не отрываясь от книги, произнес Георгий. «Дед Василь за ними уже час наблюдает». «Просто наблюдает?» У Гордея в голове не укладывалось, как можно вот так вот безнаказанно разрешать разгуливать по территории вражеским лазутчикам. «Да, это люди, обычные люди». Гордей подошел к окну и, скрываясь за шторами, аккуратно выглянул наружу. Кустик-диверсант нагло расположился в десятке метров перед зданием. Из него Гордею в лицо нагло пялились линзы бинокля. «Ну и что, что люди? Они вон нас из биноклей разглядывают». «Пусть разглядывают. На все окна наложен морок. Они сейчас видят обычный офисный быт». «Да неужели тебе не интересно, кто их послал?» — произнес Гордей и тут же осекся. Он разглядел обложку книги, которую читал шеф. Опять сфинкс и египетские пирамиды. Георгия сейчас заботили не придурки, вытаптывающие газон, а загадочный артефакт Хатшепсут. «Давай я пойду их разгоню и попытаюсь выяснить, кто и зачем их к нам отправил». «Хорошо, только молниями швыряться не надо. Это не одаренные, это обычные люди, которые не подозревают о существовании магов». На этот счет у Гордея было собственное мнение. В Москве не так уж много офисов, за которыми ведется настолько странное наблюдение. И, скорее всего, лазутчиков в сандалетах служба заинтересовала именно в связи с ее сверхъестественными особенностями. Раз шеф запретил пользоваться магией, Гордей решил пустить в ход хитрость. Он вышел из здания, держа в руках пакет, почти пустой. В него Гордей засунул несколько скомканных листов бумаги. Он не спеша подошел к своей машине и начал рыться в карманах, ища ключи. Весенний ветерок предательски выхватил из его рук пакет и погнал, озорно перекатывая по дорожке. Чертыхаясь, Гордей погнался за ним, но пакет все время подло ускользал из рук. Почти невесомый, он подпрыгнул на бордюр и покатился по зеленому газону. Его стремительный бег прервался лишь тогда, когда он зацепился за веточку стоящего на траве куста. «Попался!» — радостно завопил Гордей, наконец схватив беглеца. Но этот радостный возглас послужил триггером для еще одного события. Нервы лазутчика, нацепившего на себя костюм кустарника, не выдержали. Он доподлинно не знал, к кому именно относится фраза «попался», к нему или к пакету. Запаниковав, он решил применить прием, который использовали буддийские монахи для снятия часовых. Резко выпрямившись, наступил сандалии на туфлю Гордея и ладонью толкнул его в грудь. Когда Гордей упал на спину, разведчик запрыгнул на него. При этом его камуфляж, конечно же, разлетелся на отдельные веточки. «Ты!» — изумился Гордей, увидев, что у него на груди восседает тот самый чудик, который группу выживальщиков по лесополосе водил. Веня Барсуков запаниковал еще больше. Могущественный колдун, который лишил его памяти и которого ему показывали на видеозаписи, его узнал. Вене оставалось прибегнуть только к последнему средству самоспасения. Люди, которые ему рассказали про мерзких магов и их проделки, проводя инструктаж, предупреждали, что это средство он должен оставить на самый крайний случай. И, по мнению Вени, такой случай наступил. Он сорвал со своей цеплячьей шеи амулет в виде африканской маски и швырнул на землю. Гордею даже к магии не надо было прибегать, чтобы скинуть с себя Веню. Выживальщик слетел с него, чтобы угодить в раскрывающуюся на земле серую воронку портала. Так вот, что сотворил его амулет. Ноги Вени начало затягивать. И этот негодяй не мог придумать ничего лучше, чем ухватиться за лацкан пиджака Гордея. Тот снова упал, но сдаваться не собирался. Отталкиваясь пятками от земли, он старался отползти от воронки в сторону. Гордею вовремя пиджачок усилили. Ткань ощутимо потрескивала, но рваться не собиралась. Как не собирался рваться пополам и Веня, которого воронка поглотила уже по грудь. «Отпусти!» Гордей прицелился и пнул подлого выживальщика по макушке. В ответ Веня зарычал и с головой скрылся в воронке. Наружу торчали только его руки. «Молнии надо бить!» Запоздало пронеслось в мыслях у Гордея. Но сотворить заклинание он не успел. Оказалось, что когда ты попадаешь в портал, не шагая в него, а залетая боком, ощущения от перемещения и вовсе отвратные. Гордей чувствовал себя так, как будто его запихнули в стиральную машину, и она тут же лихо раскрутила барабан. А потом выплюнула его, всего скрученного-перекрученного, наружу. Еще 30 секунд в голове с шумом рассекали вертолеты, путая мысли и сознание. Когда он пришел в себя, то увидел сидящего перед ним Веню. Даже в полумраке был хорошо различим пепельный оттенок его лица. Вене путешествие сквозь портал далось не легче, чем Гордею. «Погодите-ка, а откуда полумрак?» Гордей быстро огляделся. Они с выживальщиком очутились в самой настоящей пещере, скудно освещенной двумя факелами, вставленными в держатели на стенах. «Ты куда меня закинул, придурок?» «Это штаб сопротивления», — гордо ответил Веня и икнул. Видимо, его вестибулярный аппарат еще не восстановился. «Сопротивление чему?» «Ничему, а кому?» — поправил Веня. «Сопротивление вам, упырям». «Каким еще упырям?» «Вам!» Веня, поборов тошноту, вскочил и прокричал. «Смерть колдунам!» «Ты совсем дурачок? Каким еще колдунам?» «А ты думал, что натравили вы на нас лешего в лесу, потом память нам подтерли и все? Никто ничего не узнает?» «Вот и нет. Про вас знает учитель, и все сопротивление. И более того, они ведут за вами наблюдение. Сам учитель показал мне запись, в которой вы на мою группу в лесу лешего натравили». «Вот тебе и просто люди. Надо будет обязательно поговорить с когтем, чтобы он перестал их недооценивать», — подумал Гордей. «И все ваши грязные ритуалы я тоже видел. Как вы нам ослиную мочу в глаза закапывали, чтобы воспоминаний лишить?» — обвиняюще выпалил Веня. «Мочу? Блин, чувак, это было зелье. Куда золотая пыль добавляется?» Гордей в запале выдал тайну, которую не должен был выдавать ни при каких обстоятельствах. В разговорах с людьми одаренные должны были отрицать любое существование магии. «Ничего, я тебе скоро тоже золотой дождь устрою». Рука Вени рванулась к поясному ремню. «Этот чудик еще и вооружен». Гордей на всякий случай призвал бич из молний. «Повеселились и будет. Показывай, где здесь выход», — произнес он вслух. «Мерзкий колдун! Тебе отсюда никогда не выбраться!» С пафосом крикнул выживальщик. Он использовал еще не весь комплект, выданный ему на всякий пожарный случай. Вторая часть этого комплекта не отличалась особой колоритностью. Это была Венина фляжка. Обычная алюминиевая фляжка, затянутая в брезент. Но после того, как учитель эту фляжку Вене вернул, она постоянно была ледяной. Даже после 3-часового ношения за пазухой фляжка согреваться отказывалась, грозя отморозить все внутренности. Выживальщик-магоборец сорвал фляжку с пояса и, проведя ребром ладони по крышке, одним движением ее отвернул. «Что там у тебя, спиртяга? Предложение, конечно, заманчивое, но я вынужден отказаться. С кем попало, не пью». Венин на кого попало не обиделся. Настоящие мужчины мстят за обиду, стиснув зубы. Он их стиснул и выплеснул в Гордея содержимое фляги. Тот в долгу не остался и стеганул Веню молнией по хребту. Выживальщик был повержен. Он рухнул на колени, глаза его наполнились слезами. На пиджаке Гордея размазалась какая-то вязкая серая жижа, похожая на игрушку-лизун для снятия стресса. Но у Гордея стресс, наоборот, зашкалил. Противная жижа никак не хотела счищаться с костюма, даже несмотря на его грязеотталкивающие свойства. Более того, она быстро пропитывала ткань, и когда он пытался ее стряхнуть, обжигала пальцы холодом. Испоганив ткань пиджака, жижа не остановилась на достигнутом. Она начала впитываться в кожу груди. Происходило это с сумасшедшей скоростью. 5 секунд, и на ткани не осталось и следа от нее. Зато в груди Гордея как будто взорвалась ледяная молния. Дыхание перехватило, он рухнул на землю рядом с Веней. «Ах ты, тварь!» — просипел он и попытался стегануть Веню еще раз. Но бич молнии растворился в воздухе, не долетев до спины выживальщика пара сантиметров. На Гордея вдруг навалилась дикая усталость.